Экипажем оказалась антикварная карета, без упряжки, с долгоиграющей гематрицей на облучке. Все управление Редвана состояло из двух рычагов и двух педалей. Для местного извозчика. Тот наверняка больше привык крутить хвосты лошадям, нежели верньеры приборов. Сей механизм являлся пределом, который он был в состоянии освоить. Обликом извозчик напоминал своих коллег с Сеченя. Грязные штаны с кожаным седлом на заднице, под видавшие виды курткой прячется рубаха, застиранная до полной потери цвета. К различиям же относились шейный платок, экзотическая шляпа с цветком, торчащим из-за ленты, и за кушаком складной нож длиной в локоть. Оплутоватое выражение лица могло с одинаковым успехом принадлежать любому водиле с любой из обитаемых планет галактики. В этом смысле пигмей Кханга – брат родной. Покружив минут 10 по наземным транспортным развязкам космопорта, самобеглая карета выбралась на оперативный простор, на трассу, ведущую в город. Название города Лючано прочел на указателе – Эскалона. С этого момента извозчика обуяла лихость. Он решил продемонстрировать, на что способен его крейсер, и разогнал экипаж до невероятной скорости – около 25 миль в час. У пассажиров возникли серьезные опасения, что карета вот-вот развалится. Дорогу с обеих сторон окружали поля, где поспевали съедобные зваки. Желтизна с отливом в красную медь, далее менее привычный багрянец и совсем уж неожиданные прямоугольники странной культуры, похожие на цветущую сирень. Вдали, за полями, словно крепость, вырастала дымчато-пепельная стена леса. Над ней вздымались к небу гигантские сторожевые башни, увенчанные курчавыми кронами цвета перепрелого индиго. Метров по 200 каждая. Но больше всего поразили Лючано не лесные великаны, живописные нивы и аквамариновое небо, все в клочьях разметанных облаков. Куда ни кинь взгляд, не было видно поселков, кемпингов или хотя бы отдельных построек. Лишь трассы из космопорта в Эскалону да возделанные поля напоминали, что здесь живут люди. Захолустная Борга и патриархальный Сечень куда ярче блистали следами человеческой деятельности. Он даже обрадовался, когда экипаж въехал в город. Унылые предместья с заборами, горбатыми домишками и жухлой травой вдоль обочины скоро кончились. Извозчик сбавил скорость, колеса дробно загрохотали по брусчатке мостовой. Справа и слева потянулись неопрятные двух-трехэтажные здания с узкими окнами и безвкусной лепниной. Над черепицей крыш торчали печные трубы и флюгеры из ржавой жести. По деревянным тротуарам сновали эскалонцы. Кафтаны, дублеты, робы, панталоны, сапоги, туфли с пряжками, башмаки на толстой подошве. И шляпы, шляпы, шляпы. Уличные босяки, и те были в шляпах. Количеством и разнообразием головных уборов Эскалона успешно спорила с цивилизованным вдоль и поперек мегаполисом. Надо бы и самому шляпой обзавестись. Под колесами зашуршал мокрый терропласт. Контраст с предыдущим туземным кварталом оказался разителен. Спиральные конструкции из пластичной неокерамики, зонтичные здания с тросами-растяжками, скрученными из мономолекулярных нитей. Сотовые жилища с наращиваемым количеством модулей. Литые дома из поляризованного плексанола. Конструкции из гигантских монокристаллов металлокварца. Силовые коконы наружных лифтов, биоподъемники. Последний писк архитектуры. Такой сюрприз могли отгрохать лишь наиболее продвинутые техноложцы, обитатели Ларгитоса. Эти любили прихвастнуть достижениями, как собственными, так и скупленными у иных рас. Ларгитосцы достигли многого. И от этого их, как никого другого, грызла зависть к энергетам, чьими услугами, несмотря на весь свой потенциал, они вынуждены были пользоваться. Собственные источники энергии оказывались слишком громоздкими и не всегда надежными. За кварталом техноложцев начались высотные ульи бромайнов. Быстро и дешево, минимум удобств, максимум вместительности. Впрочем, одно здание, которое Лючано назвал для себя ритуальным, выглядело дворцом. Величественное строение венчал купол из нефрита, а ко входу вели широкие ступени, облицованные розовым мрамором. Он не знал, зачем брамайны возводят эти чудеса. Храм? Некрополь? Эх, мог ведь спросить у Сунгхари и не догадался. Где-то сейчас брамайни. Что с ней? Выжила ли? От невеселых мыслей его отвлекла новая смена декораций. Портики, ряды колонн, треугольники фронтонов, темная зелень и декоративные ограды не оставляли сомнений. Здесь живут помпелианцы. Карета без предупреждения затормозила, пассажиры, избалованные компенсаторами инерции, едва не повалились на пол. «Приехать, кабальерос! Гладиаторий!» Двухэтажный домик. Стены оплетены виноградом. Вместо двора – крошечный парк, окруженный чисто символической оградой. Гладиаторий не производил впечатления места, где людей учат убивать друг друга на арене. Может быть, у семи либертусов поединки происходят как-то иначе, ментально, как у Гая с Титом. Очень хотелось спросить об этом легата, но Лючано сдержался. Скоро все выяснится само собой. Калитка оказалась заперта. Выругавшись сквозь зубы, Тумидус ткнул пальцем в сенсор звонка. 5-6 секунд ничего не происходило. Затем воздух между прутьями ограды замерцал, сгущаясь в акустическую линзу. «В настоящий момент в гладиатории никого нет», — сообщил на унилингве приятный мужской баритон. «Ланиста Жорж Мондени вернется в течение 2 часов. Если вы желаете оставить сообщение, говорите после звукового сигнала. Ваше сообщение будет...» Тумидус с раздражением щелкнул пальцами, и линза рассосалась. Помпелианец извлек коммуникатор, набрав номер. «Жорж, где ты пропадаешь?» Набросился он на невидимого для Лючано собеседника. «Что значит срочное дело? Я тебя предупреждал?» «Понятно. Через час. Хорошо, жду». Внезапно успокоившись, легат выключил коммуникатор. «Бар видите, Барготта?» «Реквиес Корарум?» «Да. Отдохновение от забот. Ждите меня там. Через час я заберу вас». Не дожидаясь ответа, он решительно повернулся и устремился прочь. Легату явно приходилось бывать на Террафиме, и в помпелианском квартале Эскалоны он ориентировался без проблем. Лючано пожал плечами. «Ждать? Так ждать. Тем более, литром кофе сыт не будешь». По корабельному времени Этны обед миновал 1,5 часа назад, а здесь, на планете, уже смеркалось. Самое время ужинать. Сумерки падали на город хлопьями небесной сажи. Только что последние лучи здешнего светила... Надо бы выяснить, как оно называется. Золотили крыши домов, и вдруг хлоп! В считанные секунды навалилась темнота. Реагируя на падение освещенности, зажглись фонари. Надпись «Requies Curarum» над дверью бара сделалась объемной, заколебалась в воздухе, переливаясь кармином и зеленью. Справа у входа располагался навес, под которым молча стояли люди. 10 человек, мужчины и женщины. «Для рабов», – прочел Лючано табличку на стойке навеса. «Скажи спасибо, малыш, что ты не с ними. Иди ужинай». «Спасибо, маэстро». «Поясничаешь? Ну-ну». Внутри бар оказался вместительным. Интерьер в стиле антик, деревянные столы, стулья с резными спинками. За спиной бармена полки с рядами бутылок. Возле стойки, отдавая дань моде, парили в воздухе таблетки антиграф-табуретов, как в релаксатории космопорта. Дерево здесь должно быть дешевле пластика. Едва Лючано сел за угловой столик, рядом немедленно возник раб-официант в белом фартуке, с поклоном вручив клиенту меню. Разбираться с помпелианскими названиями блюд Тарталья не стал. Сразу переключил меню на унилингву. Мельком глянул на цены. Приемлемо. Впрочем, какая разница, во сколько обойдется ужин? За нас платит Гай Октавиан Тумидус. Вот она карточка. Так любовницу по магазинам отправляют подарки скупать. Салат «Цезарь» и свинину по-октуберански. Гарнир. Тушеный батиок, да. Еще пинту светлого пива. Хмельное, дядя Клавдий, колосок. Колосок. Где у вас можно вымыть руки? Туалет направо и вниз. «Requies Curarum» был приличным заведением средней руки. По вечерам здесь собирались помпелианцы. Не богачи, но и не бедняки. Обладатели визы или вида на жительство. «Те, кто имеет 3 рабов», — уточнил Гишер, пока Лючано мыл руки и возвращался в зал. За ближним столиком болтала и смеялась, отдавая должное хмельному, компания молодых нотариусов. На варварской Террафиме, вступившей в Лигу недавно по галактическим меркам, даже мелкий служащий мог сделать карьеру гораздо быстрее, чем на родине. Неудивительно, что предприимчивая молодежь стремилась сюда. В глубине зала, за банкетным столом, звучали тосты. Там справляли юбилей. Возле музыкального аппарата «Сонгвельд» мальчик с девочкой ели мороженое. Мальчик время от времени косился на ряды бутылок и вздыхал со значением. Вздыхать ему оставалось еще лет 6. Законы Помпилии по части запрета на спиртное для несовершеннолетних были строги. Зато для рыжего декуриона интендантской службы, оккупировавшего висяку стойки, такой проблемы не существовало. Военнослужащие, уходя в увольнение, имели полное право напиваться хоть до сизых кракенов, лишь бы на следующее утро они были в строю. И еще дядю Клавдия. Бармен запустил по стойке литровую кружку пива, темного и густого. Следом к декуриону заскользила стопка егерской крепкой. И завершила движение закуска. Блюдце вяленой саранчи. Молодец. Чего зря брюхо набивать? От закуски градус падает. К счастью, никто не тревожил Лючана, приглашая за свой столик. Официант принес заказ, и Тарталья получил возможность спокойно утолить голод, не отвлекаясь на докучливых собеседников. Покончив с едой, он бросил взгляд на циферблат-татуировку. Часы успели перестроиться на местное время. Если легат пунктуален, в чем мы не сомневаемся, до его появления остается 7 минут. Повтори егеря. Ожидая, пока бармен нальет новую стопку, рыжий декурион обернулся. Взгляд его уперся прямиком в Лючана. И заворочался, заерзал, норовя взгрызться буравом. В маленьких, налитых кровью глазках интенданта не было ничего хорошего или хотя бы привычного. Ни сочувствия, ни понимания, ни болезненного интереса. Тупое, пьяное раздражение. И еще злоба. Декурион всем телом подался вперед, едва не свалившись с табурета. Он моргал, щурился, чился что-то высмотреть в Барготте, мрачнее с каждой секундой. «Братца встретил!» — хохотнул подвыпивший нотариус. Компания разразилась смехом, словно услышала остроумный анекдот. Декурион побагровел, резко обернулся к весельчакам и, потеряв равновесие, шлепнулся так из антиграф табурета на пол. «Пеликаво его!» «Вос эц ирумабо!» Нотариусы ржали табуном молодых жеребцов, рыжий детина неуклюже поднимался с пола, а Лючана, впервые сожалея, что знает помпелянский язык, понимал, сейчас кое-кому будет плохо. Земляки между собой как-нибудь разберутся, а инорасцу Семилибертусу в любом случае достанется. Надо делать ноги. Увы, Декурион находился между ним и выходом. И бармен решит, что клиент норовит сбежать, не расплатившись. Рыжий наконец встал. Зачем-то уставился на свою правую ладонь, плюнул туда и с натугой сжал кулачище. Масластый, волосатый, с тугими костяшками. Хмыкнув с удовлетворением, декурион качнулся вперед и без вступительной речи заехал шутнику в ухо. Нотариуса унесло под Сонгвельд, словно надувную куклу. Завизжала девочка. Героически вскочил мальчик защищать. За банкетным столом подавились тостом. «Ах ты, десятинщик!» «Ты кого?» «Бармен, вызовите патруль!» Кулак декуриона не спешил разжаться. Масластая гиря с хрустом впечаталась в лицо второго нотариуса, который обозвал солдата десятинщиком. Двое уцелевших повисли на драчуне, и спустя минуту полную воплей и ругательств завалили врага на пол. Кто-то упал сверху, бестолково молотя рыжего куда попало, кто-то скакал вокруг, норовя пнуть обидчика ногой. Декурион взревел сиреной гражданской обороны, стряхнул обузу и, не обращая внимания на пинки, вскочил. Гораздо резвей, чем после первого падения. «Бармен, где патруль?» «У них занята линия. Вечно их не дозовешься». Драка набирала обороты. Выбравшись из-под музыкального аппарата, от сотрясения тот заиграл «Астр для моей крошки». Шутник ухватил ближайший стул и разнес его в щепки об спину громилы. В ответ декурион молодецким ударом отправил шутника в нокаут. Секундой позже шустрый нотариус исхитрился засадить рыжему по гениталиям. Вояка с хрипом согнулся пополам, невнятно поминая педикабос и румаба, и по хребту, по плечам, по голове скандалиста заходили части многострадального стула, подхваченные нотариусами. «Не смей!» – визжала девочка. Мальчик делал вид, что желает участвовать. Бармен терзал коммуникатор. Банкет давал советы и пил здоровье пострадавших. Лючано решил, что ждать легата он может и на улице. Раб-официант, как ни в чем не бывало, возник перед столиком. Получив сигнал с сенсора вызова, робот выполнял задание, не интересуясь остальным. «Я хочу рассчитаться. Вот карточка». «Да, господин». Из кармана передника раб извлек портативный карт-ридер. Вставив карточку, он продемонстрировал сумму, дождался, пока клиент согласно кивнет, и произвел транзакцию. «Спасибо, что зашли в Requies Curarum. Приходите еще». «Угу. Как захочу схлопотать по морде, так сразу». «Солдат, смирно!» За миг до команды Декурион расшвырял противников, и Косолапя двинулся в сторону банкета. Но, услышав приказ, рефлекторно замер, даже руки по швам вытянул. Опомниться забияки не дали. По ступенькам вихрем слетел Тумидус, с умелой жестокостью завернул рыжему руку за спину, к затылку ткнул мордой в стол. «Не дергайся, солдат, изувечу». «Держите его, мы сейчас, мы уже идем!» Разгоряченные, избитые, злые, как голодные фаги, нотариусы решили воспользоваться моментом и от души наломать обездвиженному противнику. Легат искоса зыркнул на них, и герои быстро передумали. Кажется, дошло. Если этот здоровяка скрутил, то их просто по стенкам размажет. По ступенькам загрохотали сапоги. В баре объявился патруль. Обер-центурион и пара курсантов с повязками-мигалками на рукавах. Выведенные в режим тревоги, мигалки синхронно вспыхивали алым, оставляя в воздухе мерцающие надписи. «Внимание, военная полиция!» «Обер-центурион Припи, благодарю за помощь в задержании!» Прежде чем изъявить благодарность, Припи с ревностью воззрился на экс-легата. «Штатский хлыщ Декуриона ломает!» «Непорядок! Нам, патрулям, по чину положено, а всяческим штафиркам...» «Впрочем...» Глаз у Припия был наметанный. Да и выправку Тумидуса не заметил бы разве что слепой. «Забирайте Буяна». «Кто затеял драку?» «Он!» – загундосил шутник, хлюпая разбитым носом. «Он первый!» Обер-центурион демонстративно пропустил заявление нотариуса мимо ушей. Припий ждал ответа от Декуриона. «Я!» – выдавил рыжий. «Причина?» Декурион покосился на Лючано, но ничего не сказал. Однако и Припи, и легат успели проследить за его взглядом. «Семилибертус, ясное дело», — буркнул обер-центурион. «Важные господа решили посмеяться». Он замолчал. По лицу Припия ясно читалось, что начальник патруля бронит себя за длинный язык. Нотариусы отводили глаза. Мальчик, разгоряченный зрелищем драки, лез целоваться к девочке. Банкет выпил за здоровье всех присутствующих, бармен подсчитывал убытки. Музыкальный аппарат доиграл астры и угомонился. «Вы арестованы, следуйте за мной». Курсанты вывели Декуриона наружу. Припи, козырнув на прощание легату, вышел следом. Лючано подумалось, что рыжего Декуриона не станут наказывать слишком строго. В голосе обер-центуриона сквозили нотки понимания и... сочувствия. «Вы расплатились, Барготта? Идемте, нас ждут». Сонный Ланиста, которого Лючано не успел толком рассмотреть в тусклом освещении холла, выдал ему чип-карту от 14 номера. Второй этаж налево, сообщив, что завтрак с 8 до 9 просьба не опаздывать. И ушел спать. Номер, как и весь гладиаторий изнутри, напоминал пансионат семейного типа на третьесортном курорте. Уют, без лишней роскоши, по-домашнему. Две смежные комнаты, ванная с санкомплексом гигиена, крошечная кухонька и балкон с видом на парк. «Мне пора, Барготта. Слушайтесь Жоржа и избежите проблем». На языке вертелось множество вопросов, которые хотелось бы задать Тумидусу, прежде чем расстаться. Но вопрос, прозвучавший первым, оказался неожиданным даже для Лючано. «Гай, у вас есть два раба, дети гематры, близнецы. Я смогу увидеться с ними?» «Увидеться?» – переспросил Тумидус со странной интонацией. «Зарвался, малыш», – подсказал издалека маэстро Карл. А Гишер подвел черту. «Влип, дружок». «А со мной увидеться вам не хотелось бы?» Ошейник сдавил горло. Лицо Гая превратилось в лик исполина, надвинулось, вытесняя весь мир. Пришли удушье и паника. Лючана захрипел. В мозгу кружилась вьюжная звездоверть, как на обзорниках Этны во время атаки фагов. Он сидел на полу, судорожно глотая ртом воздух. Легат не сдвинулся с места. Стоял у двери, спокойный и равнодушный. «Запомните этот урок, Барготта. Вы моя собственность. С помощью ошейника я достану вас где угодно и когда угодно. С моими рабами вы увидитесь только в качестве одного из них. Восстановить клеймо в полном объеме проще простого». «Я понял». «Отлично. А теперь ложитесь спать. Надеюсь, я вас увижу не скоро. С завтрашнего дня вы наконец-то перестанете приносить мне одни неприятности и начнете приносить хоть какой-то доход. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Гай».